Глава 47. Было 6 декабря, очередной день рождения Меган. Сегодня ей бы исполнилось 28. Когда я сидела в гостиной и повторно заполняла информацию о сдаче комнаты, надеясь на быстрые отклики, появилось ощущение дежавю. За последние 3 месяца я привыкла к небольшому дополнительному доходу, благодаря которому мне было легче выплачивать ипотеку и даже иногда позволять себе шопинг. Я бы порекомендовала всем, у кого есть возможность, сдавать комнату с понедельника по пятницу, несмотря на мой неудачный опыт с Джеком Бейкером. Я нажала на окошко «Зарегистрироваться сейчас». Выйдя из сети, я улыбнулась, вспомнив, в какую впала панику, делая это впервые. «Меган, надеюсь, мне повезет, и я найду хорошего, простого человека», — сказала я, взяв с письменного стола маленькую рамочку с ее фотографией. На ней она сидела на своем стульчике, одетая в темно-красный бархатный передничек и специальные ботиночки. Перед ней стоял шоколадный торт с 2 зажженными свечками, а ее милые каштановые волосики были убраны назад бледно-розовыми заколками. Она была такой хорошенькой. Зазвонил телефон. Это была Анна. Она звонила сказать, что мысленно сейчас со мной. Вдруг она резко бросила трубку, потому что у себя в саду увидела лису. Я была очень благодарна ей за то, что она никогда не забывала про день рождения Меган. И мне очень повезло, что у меня такая замечательная подруга. Я улыбнулась, вспоминая, как мы с Анной спешили из школы к нам домой, попутно решая, какую песенку будем петь в этот день для Меган. «Она любит балетта», — задыхаясь, сказала Анна, надевая через плечо сумку. «Мы могли бы снова станцевать свадебный танец». На мой 10-й день рождения мама водила нас на «Жизель», и Меган безумно понравились костюмы актеров. Во время одного из актов девочки в жемчужно-белых свадебных платьях заполонили сцену. На фоне декораций ночного темно-синего неба они казались сверкающими драгоценными камнями. Даже Ник затаил дыхание. «Или споем песню Бонни Тайлер. Ей она нравится», — предложила я. «По-моему, это была все-таки песня Бонни Тайлер. Сейчас мне уже сложно точно вспомнить, но в любом случае в нашем исполнении она была ужасна». «Привет, мам!» — крикнула я, когда мы свалили в коридоре наши коробки для ланча и рюкзаки. Мама пила на кухне чай. Перед ней были разложены какие-то листки с расписанием и что-то похожее на авиабилеты. Как только мы вошли, она тут же сгребла их со стола и отложила в сторону. Я присела рядом с Меган и взяла ее пухлую ручку. Она тут же улыбнулась мне своей обезоруживающей улыбкой. «Привет, Джилли!» — просияла она. «Посмотри, какие у меня колготочки!» На ней были темно-синие колготки с ромашками. Меган всегда любила выбирать, что надеть, даже если мама возмущалась, что колготки не подходят к платью. Анна наклонилась, чтобы присоединиться к нам, и взяла Меган за другую ручку, сказав, что ей очень нравится ее наряд. Когда школьные друзья приглашали меня к ним домой поиграть в новые игрушки, я всегда отказывалась. У меня была Меган с длинными ресничками, загнутыми в форме полумесяца, пухлыми щечками, которые я так любила целовать, и огромными голубыми глазками, которые начинали сиять, как только я заходила в комнату. Мы с Анной задернули шторы и включили в гостиной свет. Стульчик Меган стоял ближе к кухонной двери. Через узкую щелку в двери я видела, как мама снова села за стол. Она выглядела очень сосредоточенной. «Готова?» — спросила Анна, стоя рядом с магнитофоном. После неудачных попыток она нажала кнопку «Воспроизвести». Комната наполнилась смехом Меган. Я улыбалась, сидя за своим столом и исполняя «Total Eclipse of the Heart», представляя, как мы с Анной выглядим, скача по комнате с расческами в руках в качестве микрофонов, громко выкрикивая слова. Иногда Меган подпевала нам, особенно если это была знакомая ей мелодия. Если мы набирались смелости, то после неудачной попытки старались исполнить песню заново. В конце выступления мама кричала с кухни «Очень хорошо!» и иногда даже аплодировала. Вечером того же дня я, папа и Ник прогулялись по Праймроуз-Хилл и зашли в церковь Меган, чтобы поставить свечку. Я подумала о Гае, вспомнив, как он тоже ставил ей свечку, и почувствовала, как сильно хочу его увидеть. Я ненавидела себя за то, что так по нему скучаю. Я несколько раз хотела перезвонить ему, но каждый раз представляла его рядом с Флорой, занятого предсвадебными хлопотами. Сейчас я решила попробовать отпустить эти мысли и позвонить ему завтра. За ужином я спросила папу и Ника, думают ли они о Меган так же часто, как я. Папа кивнул и улыбнулся, когда я рассказывала ему, какой она мне запомнилась, но он не стал, в свою очередь, делиться своими воспоминаниями о ней. Ник очень удивился, что я помню все так отчетливо. Ему это все представлялось темным пятном, возможно, поэтому он предпочел вычеркнуть из памяти наше прошлое. Неожиданно я начала рассказывать им про Гая. «Мне на самом деле он очень понравился», — сказал Ник, — «гораздо больше, чем Джек». Я поделилась с ними, что пока была в Олдборо, то постоянно ловила себя на мысли, что думаю о нем, но, к сожалению, это безнадежно. «Не знаю», — проговорил Николас, — «разве он действительно собирается жениться на Флоре?» «Увы, конечно, он собирался. Я знала, что Гай испытывает ко мне сильные чувства, но не может же он так просто взять и разлюбить Флору, словно включить и выключить водопроводный кран. Гай не сможет бросить Флору, а мне совсем не хотелось выступать в роли человека, разбивающего счастливые отношения, потому что спустя пару месяцев Гай может понять, что совершил ошибку, и возненавидеть меня. Месяцы, проведенные рядом с ним, я воспринимала как подарок, но, к сожалению, их уже не вернешь. Мы растягивали отведенное нам время до возможного предела, до самого последнего часа, и я никогда не забуду нашу дружбу. Но сейчас я думала, что ради общего спокойствия, моего, Флоры и Гая, нам лучше держаться друг от друга на расстоянии. «Папа, я же правильно поступаю, ведь так?» Но он был где-то далеко, кажется, он даже меня не слушал. «Папа!» — он посмотрел на меня. «Прости, это просто сегодня», — сказал он. «Что?» «Поговори с нами», — призвал Ник. «Вы знаете, что я неважный собеседник и всегда таким был. Я не понимаю, что случилось со мной». Он постучал себя по сердцу, как будто оно было из металла. «У меня здесь пустота. 25 лет назад она для меня умерла. 25 лет назад. И вы думаете, что спустя все эти годы мне стало легче? Как бы не так. Не хочу обманывать вас, но я давно уже ничего не чувствую». Мы с Николасом переглянулись, а папа обхватил руками голову. «Даже в такие дни, как сегодня, я не могу заплакать. Я слоняюсь по дому и постоянно корю себя, что был вам плохим отцом». Ник отодвинул в сторону тарелку. «Как ты можешь так говорить? Ты всегда был рядом с нами, папа». Я потянулась к его руке, и он крепко сжал ее, а потом взял руку Ника. «Вот почему ваша мать ушла от нас». «Это не так», — сказала я, хотя понимала, что в некоторой степени это правда. «Это я во всем виноват». «Тише», — взмолилась я, — «отпусти прошлое, папа, пожалуйста». «Я любил ее. Это я во всем виноват». И он разрыдался у меня на плече.